Глава 10. Пошли. Нет, танки и пехота пошли. Артиллерийские тягачи и трактора еще как-то двинулись, а все остальные застряли буквально на следующий день. Еще накануне подмораживало, но за ночь температура неожиданно скакнула выше нуля. Дороги поплыли, а после полудня превратились в сплошное грязевое месиво. Да и какие тут дороги! Казалось бы, давно обжитый, густонаселенный край, и на всю эту территорию ни одного нормального шоссе, хотя бы с булыжным мощением, про асфальт никто и не заикался. Где накатали телегами колею, там и дорога. Во время оттепели, после прохождения танковой колонны, место, по которому ездили, превращалось в черную трясину. Справиться с ней не могли ни полный привод, ни зубастые покрышки, ни мощный импортный движок. «Давай, давай, сейчас пойдет!» Хрен там! «Шевроле» заплевал грязью пехотинцев и самого себя, но с места так и не сдвинулся. Сам по себе тяжелый, плюс 15 бочек соляры в кузове. Полтора десятка солдатских сил на такую массу было явно недостаточно. И под колеса подложить нечего, грузовик только рыл под ними ямы. Еще немного, и он окончательно сядет на брюхо. «Ладно, хорош!» Пехота двинулась дальше, а Вова остался. Мотор заглушил. Сколько здесь куковать, неизвестно. Может, кто и жалится, вытащит. Только зачем? Вон через 200 метров еще один сидит, а дальше еще, еще. А что если... Вова припомнил прием объезда пробок из 21 века. Перебравшись на правую сторону кабины, он спрыгнул в грязноватый, подтаявший снег. Сразу провалился по колено. Возможность объезда по краю дороги оказалась иллюзией. Попытался вытащить ногу, чуть сапог не оставил. Внизу чавкнула та же черная жижа. Выбравшись на подножку, Лопухов взглянул на небо. Сверху висела низкая серая грязь. Вернувшись обратно в кабину, как черт, перемазанный грязью, Вова подвел итог. Сидеть здесь придется долго, благо есть сухари, 4 банки консервов и почти полная фляга воды. На пару дней хватит, но лучше экономить, особенно воду. Не зная, как скоротать время, он стащил с ног сапоги, вонь резанула несчастные обонятельные рецепторы. Тут же пришлось крутить ручку, открывая боковое стекло, и завалиться на сиденье, подложив под голову сидр с продовольствием и шмотками. Разбудили Вову неделикатно. «Эй, подъем!» По дверце загремели чьи-то кулаки, ну и, как водится, помянули ближайших Вовиных родственников. С просонья он хотел было выдать ответную многоэтажную конструкцию, но быстро прикусил язык. «Да я не сплю, товарищ капитан, я так, отдохнуть прилег». Рядом на холостом ходу рокотал тракторный двигатель. Зацепили, выдернули из грязевой ванны, дальше сам. Проверив включение переднего моста, Вова осторожно тронулся вперед. Газ добавляем плавно, Шеви буквально плыл по грязевой реке, плохо слушаясь руля. «Газ, газ!» Разогнавшись, Лопухов врубил вторую. Успел подхватить машину, прежде чем скорость упала. Дальше пошло веселей. Полкилометра, километр. Впереди показалась очередная ванна с сидящим в ней ЗИСом. Вова решил проскочить слева. «Газу! Газу! Еще быстрее! Руль влево!» Грузовик выскочил из колеи, потеряв скорость. Лопухов резче придавил педаль, колеса сорвались в пробуксовку. Шеви еще полз вперед, его еще можно было вытянуть, но тут передок заскользил вправо, надвигаясь на застрявший ЗИС. Пришлось нажать на тормоз, и «Шевроле» сел окончательно, полностью перегородив дорогу. Высказав все, что он думает о грязи, застрявшем ЗИСе и его водителе, Вова заглушил мотор, оставалось только ждать трактор. Помощь пришла через час. Сначала выдернули ЗИС, потом «Шевроле». Ситуация начала повторяться. Вскоре впереди опять замаячил задний борт того же ЗИСа. На этот раз Вова действовал решительнее. Отечественную машину удалось объехать, обдав грязью из-под колес, и продолжить путь только для того, чтобы через пару километров опять застрять. Ушедшие вперед танки удалось догнать только на следующий день. К К Вовиному удивлению, наступление не только не захлебнулось в весенней грязи, но и продолжалось довольно приличным темпом. От грязи одинаково страдали обе стороны. Сбитые с насиженных позиций немцы испытывали такие же, а может, еще большие проблемы с доставкой горючего, боеприпасов и продовольствия. К тому же все застрявшие машины им приходилось бросать, и они становились нашими трофеями. Но главное было не в этом. По единодушному мнению, от комбрига и до последнего обозника, немец пошел уже не тот. Всего полгода назад их танки и пехота с завидным упорством и мастерством взламывали нашу оборону. Тогда временами казалось, что остановить их невозможно. На месте одного убитого фрица тут же появлялся другой, стоило подбить один танк, как тут же откуда-то выползал новый. И эта машина, обдирая с боков мясо и железо, ползла и ползла вперед, но все-таки увязла в нашей обороне, захлебнулась в собственной крови и откатилась назад. Именно тогда, видимо, потеряли немцы не только людей и танки, но и веру в собственную победу. Свежие, укомплектованные до полного штата танковые дивизии шли в контратаку и могли только сдержать наши танковые и механизированные корпуса, но не могли остановить их. Еще больше упало качество немецкой пехоты. Она уже не могла одна, как прежде, сдержать наступление советских танковых бригад. Раз за разом пехотные заслоны, выставляемые на пути советских войск, протыкались сходу. Даже артиллерия немецкая, казалось, била уже не так точно и страшно. А может, и не только казалось. Несмотря на распутицу, нашим танкистам удавалось поддерживать довольно высокий суточный темп в 20-30 километров. Обратным рейсом Вове пришлось везти раненых. А дорога лучше не стала. Хотя машина и была существенно легче, до Мецонбата добирались почти сутки. Четверо, самые тяжелые, умерли. Казалось бы, за последние 2,5 года Вова насмотрелся всякого, и живых, и мертвых, и умирающих, но ни разу еще не ощущал он такого своего бессилия и ничтожества. Ведь в данный момент их судьба от него и зависела. А он сидел в кабине машины, стоящей посреди очередной лужи, и мучился мыслью, что если бы взял чуть правее, то, глядишь, и проскочил. А так оставалось только сидеть и ждать трактора, слушая доносящиеся из-за спины стоны и маты. А они уходили один за другим. По-разному уходили. Один так и лежал около правого борта, как труп, без видимых признаков жизни. Потом вдруг обнаружилось, что уже и не дышит. Второй лежал с закрытыми глазами и стонал все время. Только вой мотора и заглушал его стоны. Во время очередной вынужденной обстановки его стонов никто не услышал. А вокруг подтаявший грязный снег и извилистая черная лента, которую и дорогой-то назвать нельзя. Третий матерился на каждой кочке, видимо, рывки кузова причиняли ему боль. Заднее колесо ухнуло в очередную яму, и раненый вдруг споткнулся на полуслове. Никто и не думал, что с ним что-то серьезное. Глянули — мертвый. Последний ушел тихо. Уже перед самым Мецонбатом. Так и остался лежать с открытыми глазами. Обнаружили только, когда стали выгружать остальных. Уставший, злой, Вова добрался до расположения автороты далеко за полночь. Думал отдохнуть хоть немного, но его жестоко обломали. — Завтра в 6 едешь на склад ГСМ. — Лейтенант, — возмутился Вова, — я же 2 суток за баранкой. Дай отдохнуть, имей совесть. — У меня совести, хоть отбавляй, — отрезал Никифоров. — Машин на ходу нет. Шоферов свободных тоже, да еще начальство трибуналом грозит. — Ладно, понял, — смирился Вова. — Ну хоть до 7 дай поспать. В его положении лишний час сна многое значил. — Хорошо, до 7, но не минутой позже, — согласился взводный. И это было только начало. Этот месяц вымотал Лопухова физически и морально. Он похудел, почернел. Лицо осунулось, нос обострился, под глазами серые мешки. Пожалуй, только в окружении 41-го было тяжелее. Тогда был еще и холод. Как и тогда, Вова не хотел уже славы и денег, его не интересовали женщины, даже голод не мучил. Хотелось только одного — спать, спать, спать. Где-то глубоко в душе ему хотелось, чтобы немцы остановили где-нибудь наших. Тогда танкам не нужно будет столько горючего, его, наконец, перестанут гонять по этой проклятой грязи. Он сможет хоть немного отдохнуть и даже поспать, совсем немного. Истошный рев чужого автомобильного клаксона мгновенно вернул Вову в реальность. Навстречу катились два тусклых желтых пятна автомобильных фар. В последний момент он, повинуясь инстинкту, крутанул руль не вправо, а влево. Шеви влетел в снежно-грязевой бруствер и намертво там увяз, двигатель заглох. Мелькнули фары встречной машины. Лопуховская душа сжалась в ожидании скрежета сминаемого металла, но ничего не произошло. Только через несколько секунд он сообразил, что машины чудом разминулись. Пронесло. Убедившись, что самостоятельно не выберется, Вова плюнул на все, забрался в кабину, мотор глушить не стал, чтобы в темноте кто-нибудь не влетел в его застрявший грузовик, и уснул. Ему было наплевать на все приказы. Пусть его отдадут под трибунал, пусть отправят в штрафники, по крайней мере, хоть там он выспится. Утром его выручили танкисты из своей же бригады, гнали танк после ремонта. Это была большая удача, всю эвакуационную технику бросили на вытаскивание застрявшего транспорта. Подбитые танки эвакуировать было нечем, они так и оставались стоять в местах, где настиг их немецкий снаряд или подрыв на мине. Ремонтники мотались по полям на двух своих полуторках, но на месте исправить могли только мелочи. Вот один такой, отремонтированный, и вытащил «Шевроле» обратно на дорогу. Более того, так и дотащил до большого украинского села, где заночевали несколько 34-ок. Соляр щедрой струей полился в опустевшие баки, и танки пошли дальше, оставив в селе раненых накануне вечером. В кузов набросали сырой соломы, погрузили восьмерых, самых тяжелых, сопровождать, как всегда, некому. Вези. Довез уже ночью. Опять не всех, но довез. В Мецанбате узнал, что наступление остановлено. Пришел такой приказ. Вова вырубился тут же, прямо за рулем. Не почувствовал даже, как медсестры вытащили его из кабины и перенесли в одну из хат. Он проспал больше суток и проснулся чувством зверского голода. «Это что?» Вова покрутил банку в руках и вернул обратно. «Тут же ясно написано. Датские сардины, 200 грамм». Вовин напарник ткнул пальцем в этикетку. «А чего тут Гитлер написано?» «Савельич, ну ты деревня!» — развеселился Вова. «Это же адрес фабрики. Бреслау, Адольф Гитлер, штрассе 12». Или ты хотел консервированным Гитлером перекусить? — Не уж, я лучше сардинами. Шофер вытащил нож и начал решительно кромсать немецкую жесть. — Запах пошел! — Вова сглотнул слюну. — А у тебя что? — Не знаю, — ответил Вова. — Сейчас посмотрим. Собственная банка нравилась Лопухову гораздо больше. На этикетке значилась масса — 338 грамм. 1943 год выпуска, куча фрицевских орлов со свастикой, сверху ключик для открывания. Вот только содержимое ее оставалось полной тайной. Разобрать надпись он так и не смог. Ну да не дураки же немцы всякое дерьмо консервировать. Подцепив ключ грязным ногтем, он потянул его вверх. — Что-то бобовое. Вова сунул нос в банку. — Фасоль. — С мясом. — Пойдет. Вова запустил в банку ложку и приступил к трапезе. Трофейных консервов было много. Хлеба не было. Отступая, немцы бросили груды всякого барахла. А дороги до конца еще не просохли, нормального до сих пор подвоза не было. Вова обзавелся отличным трофейным набором для бритья. Помазок из натуральной шерсти, стаканчик для взбивания пены, зеркальце, ремень для правки бритвы и сама бритва с роговыми щечками. На лезвии надпись «Пума», «Солинген». Помимо имущества, от немцев осталось еще много всякой техники, причем основная ее масса была оставлена в населенных пунктах, вдоль дорог ее стояло, на удивление, мало. Именно сейчас все, что можно было оживить с минимальными затратами времени и сил, спешно растаскивалось по различным хозяйствам. Кальман тоже времени даром не терял. Вот и рыскали по населенным пунктам правобережной Украины организованные им поисковые группы. Тащили не все подряд. Предпочтение отдавали массовым моделям и, желательно, с конструкцией попроще. Прицепленный к Вовиному «Шевроле» тентованный трехтонный «Опель Блиц» этим требованиям отвечал полностью. Чугунная рядная шестерка с зажиганием от магнета, пятиступенчатая коробка, даже электрического стартера нет. Тем более, что им досталась модификация для Восточного фронта с увеличенным баком и пониженной степенью сжатия. Значит, смело можно заливать наш бензин без дополнительных присадок. Правда, оживить его на месте не удалось. Пришлось тащить до расположения автороты на буксире. Зато немцы любезно оставили в кузове полный комплект цепей противоскольжения, которые в местной грязи практически не спасали, и инструментальный ящик с набором ключей, отверток и прочей мелочи. Ладно, хорош жрать, пора ехать. Пустая банка улетела в кювет. Водители заняли свои места, и Шеви, сдернув с обочины «Опеля», потащил его к месту новой службы. Всю армию отвели с переднего края и вывели во фронтовой резерв. Водителям стало полегче. Вова отоспался, отъелся, даже время свободное появилось, и тут подвернулся этот рейс. — Лопухов, есть рейс в Смоленск за запчастями для танков. — Не-е-е, — начал было Вова, но, сообразив, что к чему, быстро заткнулся. — Я согласен, Аркадий Львович. Выехали пятью машинами. Вова заранее занял последнее место в колонне. Наконец-то под колесами вместо густого грязевого месива оказалась нормальная дорога. Где-то брусчатка, где-то даже асфальт, пусть и разбитый, раздолбанный засыпанными землей ямами и воронками, но и клиренс у Шеви побольше мерседесовского будет. Покачиваясь на жестких кроссорах и кренясь при объезде препятствий, «Шевроле» местами разгонялся аж до 50 км в час. Предельной по нынешним временам скорости. В теории он мог бы и больше, но на советском низкооктановом бензине для избегания детонации приходилось выставлять меньшее опережение зажигания, мощность, соответственно, падала. А вот порожние студебекеры могли идти и по 60. Вова с трудом удерживался у них на хвосте. Если бы колонна временами не упиралась в какую-нибудь полуторку или Захара, ползущих на привычных 30-40, точно отстал бы. За первые сутки прошли почти 400 километров, что являлось почти рекордом по местным меркам. Спали прямо в машинах. На четвертые сутки, уже перед Смоленском, Вова намеренно приотстал, сосредоточив внимание на левой стороне дороги. Нынешнее шоссе ничем не напоминало широкую асфальтовую трассу с разметкой и разделительной полосой. Есть! «Шевроле» свернул на неприметную лесную дорогу, на которую 3 года тому назад свернул Вовин «Мерседес». Или должен будет свернуть 67 лет спустя. Проехав приблизительно такое же расстояние, Лопухов заглушил двигатель и спрыгнул на землю. Замаскировав грузовик наломанными тут же ветками, Вова прихватил из кабины автомат и отправился на поиски. Лес был чистым. В смысле, в нем отсутствовали следы боев. Видимо, война обошла это место стороной. Только однажды на пути попалась воронка от авиабомбы или крупнокалиберного снаряда. Тем не менее, он старался двигаться как можно тише. ППШ висел на правом плече, только затвор взвести, а это секундное дело. Да и под ноги он тоже поглядывал. Мины могут быть, знаете ли. Время шло, а искомое место никак не находилось. Впереди появился просвет. Левая рука сдвинула очередную еловую лапу, и Вовино сердце радостно ёкнуло. Если не считать свежепробивающейся листвы, то полянка практически не изменилась. И избушка на месте, и дуб. Вова обошел избушку с тыла, попутно глотнул ледяной воды из родничка. Прислушался, уши не уловили посторонних звуков. Ну, попробуем. Начал с избушки. Та встретила его темнотой, старой паутиной на двери, пылью и полным запустением. Даже заходить внутрь не стал. И так все ясно. Оставался только дуб. Вова притормозил перед ним. Вправо или влево? В прошлый раз ходил против солнца. Если в ту же сторону пойти, то можно еще глубже провалиться. Хорош же он будет в новой форме с погонами и автоматом образца 41-го где-нибудь в середине 30-х. Вова решительно обошел дуб по солнцу. Вроде ничего не изменилось. Идиот, надо же было знак оставить. Лопухов торопливо пошарил по карманам, потом выщелкнул из запасного диска патрон и бросил его возле дуба. Еще один оборот. Вова бросился к подножию дерева. Золотистый патрон ехидно поблескивал сквозь свежую зеленую травку. Он навернул еще несколько кругов в обе стороны, патрон по-прежнему лежал на месте. Природная машина времени не работала. Да и неизвестно, заработает ли вообще. Плюнув, Вова направился обратно к грузовику. Соскочить раньше времени не удалось.